Волк и кукушка. «Прощай, соседка», — волк кукушке говорил. «Напрасно я себя покоем здесь манил. Все те же у вас и люди, и собаки, один другого злей. И хоть ты ангел будь, так не минуешь с ними драки. А далеко ли соседу путь? И где такой народ благочестивый, с которым думаешь ты жить в ладу? О, я прямехонько иду в леса Аркадии счастливой. Соседка, то-то сторона. Там, говорят, не знают, что война. Как агнцы, кротки человеки, и молоком текут там реки. Ну, словом, царствуют золотые времена. Как братья все друг с другом поступают, и даже говорят, собаки там не лают, не только не кусают. Скажешь сама, голубка, мне, не мило ль даже и во сне себя в краю таком увидеть тихом? Прости, не поминай нас лихом, уж что-то там мы заживем в ладу, в довольстве, в неге. Не так, как здесь, ходи с оглядкой днем и не засни спокойно на ночлеге. Счастливый путь, сосед мой дорогой, кукушка говорит. А свой ты нрав и зубы здесь кинешь или возьмешь с собой? Уж кинуть, вздор какой! Так вспомни же меня, что быть тебе без шубы. Чем нравом кто дурней, тем более кричит и ропщет на людей. Не видит добрых он, куда ни обернется, а первый сам ни с кем не уживется.